было бы необходимо, и это кардинальное условие, добиться, чтобы так называемый герцог Фридлянский, Альбрехт Вальштейн, был лишен функции генералиссимуса императорских войск и отпущен со службы. Герцог Максимилиан возразил, что это легче сказать, чем сделать. Среди курфюрстов нет ни одного, кто всеми силами души не желал бы послать к дьяволу этого чешского парвеню Вальштейна. Об этом уже не раз говорилось на тайных встречах, и курфюрсты пришли к прямо-таки трогательному единодушию. Но есть тут немалая трудность. Увольнение Вальштейна может произойти только по приказу императора. А император цепляется за Вальштейна, видя в нем свою главную, если не единственную, опору. И еще одно препятствие — сам Вальштейн. Он отнюдь не овечка, не беспомощный дурачок. У него, без сомнения, всюду шпионы, осведомители, и едва он узнает, что в Регенсбурге что-то затевается против него, явится сам во главе своих полков, и свадьбе не бывать. «Исходя из своего знания человеческих душ, — возразил отец Жозеф, — я полагаю, что он никуда не двинется и ничего не предпримет против сил, которые воздвиглись на него по его собственной вине. Я познакомился с ним и долго беседовал, испытав при этом то чувство горечи, какое охватывает нас при свидании с человеком, некогда полным душевных и телесных сил, ибо без этого он не достиг бы могущества и богатства, но который вследствие бесчетных своих несправедливостей, пороков и безбожия сделался тенью самого себя, так что подорвано не только физическое его здоровье, но ослабел и ум. Герцог Максимилиан оживился. Стало быть, Вальштейн сделался слабоумным? «Разве я употребил такое выражение?» — удивился отец Жозеф. «В таком случае приношу свои извинения вашему высочеству, ибо это выражение неверно. Ум нынешнего Вальштейна ничуть не слабее, чем у любого обычного представителя человеческого рода. Но судьба его далеко не обычная, и для того, чтобы справиться с задачами, которые он сам себе поставил, требуется энергия в сочетании с острым умом, которого ему и не достает в его нынешнем жалком состоянии. Прошу, ваше высочество, поверьте моему опыту. За свою жизнь, которую я посвятил распространению славы Божией, о заботе и благе человечества, мне доводилось встречать многих исключительных личностей, избранных Господом в качестве орудий для исполнения его предначертаний, как милосердных, так и гневных, иначе говоря, личностей, делающих историю. Все эти избранники Божьи отличались от прочих людей тем, что в них пылало пламя силы и самоотвержения, вложенные в их сердца самим Господом, и я каким-то шестым чувством ощущал это пламя столь же явственно, как мы ощущаем жар огня, горящего в камине. Но у герцога Вальштейна ничего подобного я не ощутил. Он, столько сделавший для раздувания европейского пожара, сам нынче испепелен, и душа его мертва и холодна. Герцог Баварский задумался. «Любопытно», — изрек он. «Отче, наклонитесь, пожалуйста, поближе к моей груди. Хочу знать, как обстоит дело со мной, прежде чем пуститься в эту великую борьбу. Каким кажется вам мое пламя? Может, и оно тоже малость угасает?» Отец Жозеф едва заметно усмехнулся. «Заверяю вас, сын мой, пламя, бушующее в груди вашего высочества, чрезвычайно сильно и обжигающе».